Глава 10. Загадочное исчезновение. «Что случилось с Амосом?» — возмущенно воскликнула Джордж. «Он не может уехать и бросить нас здесь!» «Да, но именно это он и делает», — ответила Нэнси. Она сложила руки рупором и окликнула мужчину, но если тот ее и услышал, то не подал виду. Где-то внизу кричала и размахивала руками Бесс. Казалось невероятным, что Амос их не слышит. «Он нарочно оставил нас здесь», — с горечью признала Джордж. Девушки понимали, что оказаться одним на скале — это не шутка. Лодок поблизости видно не было, а ближайший жилой дом находился довольно далеко. Джордж с поврежденной лодыжкой не сможет долго идти. Они смотрели вслед моторной лодки в надежде, что она все же развернется и их заберет. Однако плоскодонка неуклонно двигалась к Кендлтону. Вскоре она превратилась в едва различимую точку. «У нас только один выход», — сказала Нэнси. «Я пойду за помощью». «Куда?» «Если понадобится, то в тот дом, на который набрела в прошлый раз. Возможно, ей жилище и поближе. Может, я все-таки смогу идти?» Джордж с сомнением взглянула на свою распухшую лодыжку. «Джордж, ты не дойдешь. Давай я лучше отведу тебя к Бесс. Ты подождешь вместе с ней». Нэнси помогла подруге спуститься по каменистому склону горы. Бесс потряс произошедший с Джордж несчастный случай. И так же, как и остальных, очень озадачил внезапный отъезд Амоса. Она рассказала подругам, что решила прогуляться вдоль берега, чтобы размяться после долгого сидения в лодке. И к ее ужасу мужчина неожиданно умчался прочь. Нэнси сообщила Бесс, что собирается идти за помощью, но взять ее с собой отказалась. «Нет, ты оставайся с Джордж», — попросила она. Солнце было еще высоко и освещало скалы. Отправившись за помощью, Нэнси никак не могла подавить чувство обиды на Амоса Хендрика. Что заставило этого человека бросить их на произвол судьбы? «Для этого у него должна быть веская причина», — подумала она. «Не верю, что он нарочно нас бросил». Тут Нэнси резко остановилась. Она стояла у заброшенного коттеджа. Дверь хлопала на ветру. «Как забавно», — подумала она. «Я отлично помню, что заперла ее на засов». У коттеджа мелькнула чья-то тень. Может, кто-то вышел из дома, или это просто животное? «Наверное, у меня разыгралось воображение», — решила Нэнси. «Но для полной уверенности я зайду и все выясню». Потрепанный непогодой коттедж выглядел таким же заброшенным, как и прежде. Юная сыщица постучала, и ей никто не ответил. Она снова закрыла дверь и проверила задвижку. Прежде чем уйти, Нэнси в торопях обошла дом, но никого не увидела. И все же ей было не по себе. «Дверь не могла открыться от ветра», — подумала она. «Да еще эта тень». Нэнси торопилась в Кендлтон и не хотела терять времени. Отправившись, как ей показалось, по верной дороге, она с облегчением обнаружила тропинку, ведущую к грунтовой дороге. Еще через четверть мили Нэнси оказалась у того места, где в прошлый раз проснулась. «И как я могла пройти такое расстояние во сне?» — подумала она. Вскоре Нэнси дошла до уже знакомого фермерского домика. На этот раз рядом с ним стоял автомобиль с работающим двигателем. Какой-то мужчина, видимо, хозяин, собирался уезжать. «Подождите!» — окликнула его Нэнси. Машина остановилась у ворот. «Вы едете в Кендлтон?» — запыхавшись, выпалила юная сыщица. «Верно. Можно мне поехать с вами?» «Конечно, забирайтесь!» Фермер отряхнул пыль сиденья и распахнул дверцу. Пока машина прыгала по неровной дороге, Нэнси рассказала водителю, что произошло, объяснив, что хочет взять другую лодку и вернуться к утесу за подругами. «А, кстати, кто живет в коттедже на утесе?» — спросила она, надеясь разузнать какую-нибудь полезную информацию. «Да никто». «Я имела в виду, кто жил в этом доме раньше». «Извините, но я не знаю. Мы с женой переехали сюда всего несколько месяцев назад. У нас нет времени гулять и болтать с соседями. Слишком заняты на ферме, пытаясь заработать на жизнь». Вскоре они оказались в Кендлтоне, и по просьбе Нэнси фермер высадил ее на набережной. Мужчина не взял с нее денег, сказав, что она не доставила ему никаких хлопот, а за разговорами Время пролетело незаметно. Нэнси поспешила к пристани, где арендовала моторную лодку. Плоскодонка, на которой от них удрал Амос, уже стояла на месте. Но где же он сам? Юная сыщица поинтересовалась у владельца лодки, не видел ли он мистера Хендрика. «Конечно. Он вернулся около часа назад». «А он не просил что-нибудь передать или, может, объяснил причину, по которой бросил нас с подругами у пещеры Лысого утеса?» «Боже, нет! Хотите сказать, что он намеренно оставил вас в этом жутком месте?» «Именно так он и сделал. Я вернулась в город за помощью. Мои подруги все еще там, на утесе, и одна повредила лодыжку». «Что за подлая выходка? Не могу понять. Берите лодку и возвращайтесь за своими подругами. Вам нужна помощь?» «Нет, я справлюсь сама. Спасибо». Владелец лодки заправил для Нэнси бак и на случай чрезвычайной ситуации дал ей дополнительную канистру с бензином. Хотя видимость была хорошей, ближе к вечеру на побережье начали сгущаться тени. Нэнси на полной скорости направилась к пещере Лысого утеса, с тревогой осматривая береговую линию в поисках подруг. К своему облегчению она разглядела их у основания скалы. Джордж и Бесс ждали ее на пляже. Увидев ее, они обрадовались и принялись кричать и махать руками. Бесс помогла Джордж подняться, и та, прихрамывая, побрела по мелководью к лодке. «Мы уже думали, ты никогда сюда не доберешься», — вздохнула Бесс. «Ты не видела Амоса, пока была в Кендлтоне?» Нэнси покачала головой. «Погодите, пусть он только мне попадется», — сердито бросила Джордж. «Я ему скажу пару теплых слов». «И все же я думаю, что у него была какая-то веская причина оставить нас здесь», — сказала Нэнси. «А вы как тут справлялись после моего отъезда?» «Хорошо», — ответила Джордж. «И лодыжка уже получше». «Никаких привидений?» «Ни единого». «А колокол?» «Не слышали ни звука», — сказала Бесс. Не теряя больше ни минуты, девушки поплыли прямо к причалу, а оттуда поехали во врачебный кабинет, замеченный Нэнси на главной улице. Врач, приветливый мужчина средних лет, осмотрел и перевязал лодыжку Джордж. «У вас небольшое растяжение связок», — сказал он. «Несколько дней придется поберечь ногу». Девушки направились к миссис Чантри, у нее дома, они обнаружили беспокойно расхаживающего по лужайке мистера Дрю. Не успела Нэнси поинтересоваться его делами, как он заметил забинтованную лодыжку Джордж и спросил, что произошло. Девушки рассказали о своих приключениях. Затем Нэнси произнесла: «Папа, ты чем-то расстроен? Расскажи, в чем дело». «Это выше моих сил. Вот, прочти». Адвокат сунул дочери телеграмму. Письмо было отправлено из Нью-Йорка от одного из его молодых помощников. Согласно указаниям, звонил в офис и в отель. Агенты испарились. Жду дальнейших распоряжений. «Это ужасно, папа. По-другому и не скажешь. Это рушит все мои планы. Я допустил ошибку, дав шайке Тайрекса возможность вернуть деньги. Им не следовало ничего говорить до начала судебного слушания. Они исчезли не только с деньгами миссис Чантри, но, скорее всего, с деньгами других вкладчиков». «Папа, ты никогда не рассказывал мне об этом деле. Что за акции купила миссис Чантри? Это что-то известное?» «Они не котируются ни на одной бирже. Жаль, что миссис Чантри не спросила моего совета, прежде чем купить акции бесполезной парфюмерной компании». «Парфюмерной компании?» «Да. Торговый агент показал ей впечатляющий отчет о доходах фирмы, который, конечно же, оказался подделкой. Миссис Чантри считала, что вкладывает свои деньги в солидную, хорошо зарекомендовавшую себя компанию, занимающуюся эксклюзивными французскими продуктами высокого качества». «Папа, а как называется эта фирма?» «Парфюмерная компания Монкер». Не поверив своим ушам, Нэнси уставилась на отца. Мистер Дрю заметил удивление дочери. «Только не говори мне, что это название тебе знакомо», — воскликнул он. «Я видела продукцию Монкер», — ответила Нэнси. «Здесь, в Кендлтоне, есть женщина, которая ее продает. А с ней на улице я заметила толстого краснолицего мужчину, который мне совсем не понравился». Теперь настала очередь удивляться мистеру Дрю. «По описанию, Он очень походит на Гарри Тайрекса, одного из тех мошенников. Он возглавляет эту шайку. Нэнси, как думаешь, сможешь его отыскать?»